Глава шестая. Де Пальма жил в двух шагах от клиники «Ля Тимон». Расставшись с Полиной, он залез в свою Джульетту и поехал обратно по длинному, окутанному темнотой бульвару вдоль кладбища Сан-Пьер, самого большого некрополя в Марселе. Его квартира находилась в квартале «Ла Капелет», в домовладении Поль Верлен. В этом домовладении были парковка для автомобилей, несколько приморских сосен и иудейских деревьев и три кубических бетонных здания, поставленные посреди сада, который когда-то принадлежал существовавшему здесь раньше монастырю сестер Видения. Примечание. Иудейское дерево. Так называют багряник, кустарник или низкорослое дерево с красивыми цветами розового, розовато-лилового или красного цветов, распространенный в Палестине и на юге Европы. Научное его название – церцис. Конец примечания. Улицы Ла Капелет носили имена коммунистов, бойцов сопротивления, депортированных или убитых немецкими оккупантами. Когда-то коммунистическая партия была могучей силой в этом квартале бедноты. Но после того, как завод по производству игральных карт, мастерские по изготовлению пробковых шлемов и сталелитейные заводы уехали отсюда, коммунистов здесь почти не осталось. Последние пролетарии, оставшиеся в квартале, по политическим взглядам были скорее фашистами. Де Пальма родился в Ла Капелет и был уверен, что никогда не уедет жить в другое место. Его удерживала здесь не любовь и неверность, а грусть о прошлом. Он выполнил отработанный до мелочей ритуал, открыл дверь своей квартиры, положил пистолет на круглый столик рядом с телефоном и недоставленной почтой и перешел в гостиную. Ритуал завершился музыкой. Полицейский, вставив в дисковод диск с записями Жоржа Тиля. Время оставило царапины на сладковатом голосе знаменитого тенора. «У тебя нет ничего поновей!» — крикнула из кухни Ева. Де Пальма поднял к небу взгляд, полный отчаяния. С тех пор, как он стал жить с Евой, ему разрешалось уделять ностальгии так мало минут. Это был величайший из французских певцов. Никто никогда не пел Вертера так, как он. Послушай эту фразу. На пороге появилась Ева. Она была без косметики на лице, что с ней случалось редко. «По-моему, его очень высоко ценил мой прадедушка. И ты тоже, увы!» Де Пальма обезоружил ее улыбкой, а потом пропел под музыку «Зачем меня ты будешь, весенний ветерок? Завтра путник пройдет по долине, вспоминая о моей прежней славе». Ева вернулась в кухню. Де Пальма пошел за ней и сказал: «На днях мы сходим послушать Вертера. Это очень романтичная вещь, и она тебе понравится». «Для меня немного старовато», — возразила Ева. Де Пальма прошептал ей на ухо: «Твои пальцы ласкают мой лоб, но очень скоро настанет время бурь и печалей». «Должна признать, что это красиво. Правда, не очень радостно. Но от тебя нельзя требовать многого». Ева и теперь оставалась красивой. Брюнетка с колдовскими глазами. Ее взгляд был то веселым, то шаловливым, то колким, в зависимости от ее настроения. Де Пальма в первый раз обнял ее в кинотеатре «Руайяль», расположенном в конце проспекта Капелет, во время роскошного итальянского фильма на античный сюжет. Название фильма он забыл. Теперь в этом здании был многоэтажный гараж. Не будет больше натертых маслом гладиаторов и ковбоев в шляпах. Дорогу быстрой смене масел и прокладок. Напротив рояля, на месте сталелитейных заводов, муниципалитет построил гигантский каток. Когда-то Мишель, случайно встречаясь с Евой на выходе из колледжа, каждый раз нес за ней портфель и бился с ней об заклад, кто первый засмеется. Их путь проходил мимо угасающих заводов, из которых теперь не осталось почти ни одного, и заканчивался на улицах с низкими домами. На этих улочках до сих пор можно было встретить двух-трех старушек, которые болтали между собой о каких-то пустяках на смеси французского языка и неаполитанского диалекта. До сих пор здесь пахло готовящейся едой, помидорами и чесноком, и звучали охрипшие старые записи любимых мелодий. Как только закончилось детство, Мишель и Ева потеряли друг друга из виду. Ева не простила ему ни отъезд в Париж, ни работу там в управлении полиции на набережной Орфевр 36, ни женитьбу на Мари. А жизнь де Пальмы была похожа на плавание по морю при качке, пока Ева снова не возникла перед ним на другом конце этой жизни. Он пропел: «Напрасно глаза его будут искать великолепие и блеск. Они увидят лишь траур и нищету». Увы, Ева не захотела подобреть. Пока нет. Она отвернулась от Мишеля и бросила в гусятницу две мелко нарезанные луковицы и несколько кусков бараньего плеча. Затем, потушив мясо и лук несколько минут, посыпала их корицей, имбирем и шафраном. «Что это ты готовишь?» «Мясо в горшочках». «Потрясающе!» Ева опустила в гусятницу деревянную ложку и стала энергично размешивать кушанье. По мнению де Пальмы, Ева забавно выглядела в фартуке с узором в мелкий цветочек, как у старых бабушек. Она постриглась по-новому, и эта прическа подчеркивала изящные линии ее затылка. На каждой щеке лежала изогнутая прядь, похожая на черную запятую. «Где ты был?» — спросила Ева. «Работал». «А ты?» «Тоже были дела по работе. Не хочу о них говорить». Она попробовала соус. «Теперь я накрою это крышкой и буду тушить на медленном огне». Де Пальма пристально посмотрел на Еву. Выражение его лица изменилось. Ева догадалась, что его что-то тревожит. «Лучше скажи мне, что происходит?» «Я чувствую, скоро случится что-то нехорошее». «Это неудивительно. Такая у тебя профессия». Ева всегда умела читать мысли барона по его глазам. Сейчас она догадывалась, что его душа почти опустошена. «Что значит нехорошее?» «Это очень смутное ощущение. Я вдруг почувствовал, что потерял душевное равновесие. Говорят, что жизнь посылает людям сообщения, смысл которых так же ясен, как смысл иероглифов. Но если человек не Шамполион, он не сумеет их расшифровать». Примечание. Шамполион, Жан-Франсуа, 1790-1832 годы, знаменитый французский ученый, расшифровавший древнеегипетские иероглифы. Конец примечания. А хуже всего то, что если даже сумеет, все равно опоздает что-то предпринять. «Ты слишком долго жил на границе с темной стороной мира. Пора вернуться на свет». Жорж Тиль начал серенаду Фауста. «Привет тебе, целомудренный чистый приют, где ощущаешь присутствие невинной души». Ева перестала говорить и стала слушать эти старинные воркующие рулады. Мелодия тронула ее душу, но еще сильнее растрогали чуть-чуть слащавые слова о том, на что способен мужчина, чтобы обольстить женщину. Иногда ей казалось, что музыка оперы немного похожа на те мелодии, которые баюкали ее в детстве, на шлягеры прежних эстрадных певцов с завитыми волосами. Де Пальма вынул диск до того момента, как дьявол вышел на сцену и разбил жизнь Маргариты. «Сегодня днем звонила Анита», — сказала Ева. Отношения Евы и ее единственной дочери Аниты были бурными и шумными, как мистраль. Стоило одной сказать хоть слово наперекор другой, сразу подымалась буря. В этот раз Анита позвонила матери, чтобы сообщить, что беременна уже 2 месяца. В принципе, такая новость должна бы стать великой радостью, но будущий отец был далеко не идеален. Любил передачи на средних волнах больше, чем следует разумному человеку. Ездил на черном BMW и знал, как можно улучшить повседневную жизнь с помощью хитрых уловок. Он был вульгарным, 6 колец на 5 пальцах, и гордился своей вульгарностью. Гнев Евы был ужасен. Она грубо ответила дочери, о чем теперь жалела. Де Пальма решил, что он человек другого времени, когда люди не попадали в такие истории. К тому же у него есть более важные дела. И поэтому удалился на цыпочках. Одна мысль сверлила его мозг. Он открыл большой стенной шкаф в коридоре и разыскал среди тысячи вещей, которые забросил в глубину этого шкафа, прогулочные ботинки, которые не надевал уже много лет. Ботинки по-прежнему были ему впору, и это успокоило де Пальму. «Куда ты идешь?» — поинтересовалась Ева. «Мне сегодня вечером надо выйти из дома». «Ты хочешь сказать сегодня ночью?» «Да». «И куда ты пойдешь?» «В Каланки, в пещеру Легуэн. Я там пробуду недолго». Ева сняла фартук и швырнула его на стол. «Некоторые люди говорят, что эта пещера приносит несчастье», — заметила она. «И они не ошибаются». «А что мне делать с ужином, который я готовила?» «Мы вернемся не очень поздно». «Кто это вы?» «Местр и я». Де Пальма смущенно улыбнулся Еве, и она сдалась во второй раз. Де Пальма и Жан-Луи Местр были самыми близкими друзьями, почти братьями. Они познакомились в Париже на набережной Орфевр в полицейской школе. Местр уже 3 месяца был на пенсии. Барон позвонил ему по телефону. «Жан-Луи, я хотел бы предложить тебе небольшую прогулку по Каланкам». «По бухте Сюжетон?» «Да». «Когда?» «Уже сегодня вечером». И де Пальма повесил трубку. Местр очень редко задавал вопросы. Он сразу говорил, согласен или нет, и решение всегда было окончательным. «Объясни мне, по крайней мере, что у тебя за дело в Сюжетоне?» — попросила Ева. «Я хочу кое-что проверить. Хочешь пойти с нами?» Услышав это, Ева совершенно растерялась и бессильно опустилась на стул. «По-моему, все это сплошной вздор», — заявила она. Де Пальма подошел к ней, крепко обнял и ответил: «Я считаю, что ты права, но я должен разобраться до конца в одном деле». «До конца? Вы, мужчины, всегда хотите в чем-нибудь разобраться до конца, как будто вам это велит сам Бог». «Мне не дает покоя одна старая история». «Дело Отранов». «Да, оно. Я расскажу тебе о нем на днях». «Не утомляй себя. Я достаточно о нем знаю». Ева приподняла прядь, падавшую на лоб барона, и стал виден синеватый шрам в форме звезды перед самыми волосами. «Это сделал тебе Отран?» «Да». «Я надеюсь, ты не собираешься ему мстить?» Де Пальма помолчал, подбирая нужные слова. Потом ответил: «Ты же знаешь, что нет». «Я не совсем в этом уверена». «Это было бы смешно и нелепо. Отран сидит в тюрьме». «Ну и что? За этой новой историей явно стоит он. Больше некому».